Однако я, собственно, хочу сейчас о другом. Хочу записать кое-что насчет Рут, о том, как мы встретились и подружились, о наших детских отношениях. Потому что все чаще последнее время, проезжая днем через бесконечные поля или сидя за чашкой кофе у широкого окна на станции обслуживания, я ловлю себя на том, что вновь о ней думаю. Мы не с самого раннего детства водили дружбу. Как в 5-6 лет мы играли с Ханной и Лорой, я помню. Как с ней? Нет. Я сохранила с тех пор только одно расплывчатое воспоминание о Рут. Я играю на песке. Рядом другие дети, нам тесновато, и мы начинаем злиться друг на дружку. Мы под открытым небом, нас греет солнце, так что, скорее всего, это песочница на нашей площадке для малышей или, может быть, яма с песком для прыжков в длину на северном игровом поле. Так или иначе, мне жарко, хочется пить, и неприятно, что нас тут собралось так много. Потом вижу Рут. Она стоит не на песке вместе со всеми, а чуть поодаль. Она очень сердита на двух девочек у меня за спиной из-за чего-то, что, видимо, случилось раньше. Стоит и смотрит на них с негодованием. Думаю, что я и Рут были тогда очень мало знакомы, но она, видимо, успела когда-то раньше произвести на меня впечатление. Помню, я с двойным усердием стала опять копаться в песке, очень боясь, что она обратит свой гнев и на меня. Я ни слова ей не сказала, но отчаянно хотела дать ей понять, что к тем двум девочкам не имею никакого отношения и совершенно не участвовала в том, что ее рассердило. Вот и все, что я могу о ней вспомнить из тех ранних времен. Мы были одного возраста и наверняка виделись довольно часто, но если не считать эпизоды в песке, между нами ничего не происходило, кажется, лет до 7, когда мы уже были одноклассницами. Из двух игровых полей мы, младшие, кучковались в основном на южном. И там, в углу около тополей, Рут подошла ко мне однажды в большую перемену, смерила взглядом и спросила: «Хочешь покататься на моем жеребце?» В этот момент я увлеченно играла с двумя-тремя другими детьми, но было совершенно ясно, что Рут обращается ко мне одной. Это привело меня в полный восторг, но прежде чем согласиться, я сделала вид, что взвешиваю предложение. «А как его зовут?» Рут подошла на шаг ближе. «Моего лучшего жеребца, — сказала она, — зовут Гром, но его я тебе не дам, потому что слетишь, он горячий. Но можешь, если хочешь, взять Воронка, только без хлыста, пожалуйста. Или бери кого угодно из остальных». Она произнесла несколько кличек, которые я уже не помню. Потом спросила: «А свои лошади у тебя есть?» Прежде чем ответить, я посмотрела на нее и усиленно помозговала. «Нет, своих нету». «Ни одной?» «Ни одной». «Ладно, так и быть, бери Воронка. И если он тебе понравится, можешь взять насовсем. Только без хлыста. И если идти, то немедленно». Мои подружки так или иначе уже отвернулись от меня и опять погрузились в игру. Поэтому я пожала плечами и последовала за Рут. На поле было множество играющих детей, иные гораздо старше нас, но Рут шла сквозь них очень целеустремленно и все время на шаг другой меня опережала. Когда мы приблизились к проволочной сетке, огораживающей сад, она обернулась и сказала: «Вот тут и покатаемся. Садись давай на Воронка». Я взяла у нее из рук невидимые поводья, и мы начали кататься взад и вперед вдоль забора, переходя с рыси на галоп и обратно. Я правильно решила сказать Рут, что у меня нет собственных лошадей, потому что после Воронка она дала мне попробовать на всех своих по очереди, выкрикивая всевозможные указания о том, как с ними обращаться. Ведь у каждого животного свои причуды. «Я же тебе говорила, на Маргаритке сиди прямо. Еще раз примись, еще. Не гнись крючком, она этого не любит». Видимо, я неплохо все исполняла, потому что под конец она даже позволила мне прокатиться на Громе, своем любимце. Не могу сказать, сколько времени мы провели с ее лошадьми. По-моему, много. И обе погрузились в игру с головой. Но вдруг, без всякой явной причины, Рут ее прекратила, заявив, что я нарочно утомляю лошадей, и мне пора поставить их всех в конюшню. Она показала на одну из секций забора, и я начала заводить лошадей в стойло одну за другой. Рут чем дальше, тем больше на меня сердилась. Говорила, что я все делаю неправильно. Потом спросила. «Тебе нравится мисс Джеральдина?» Наверное, это был первый раз, когда я по-настоящему задумалась, нравится ли мне опекунша. Наконец я ответила. «Он, конечно, нравится». «Нет, я хочу знать, действительно нравится? Очень-очень. Больше всех». «О, да, больше всех». Рут долго не сводила с меня взгляда. В конце концов сказала. «Хорошо, тогда я принимаю тебя в ее тайную охрану». Мы пошли к главному корпусу, и я ждала, что она объяснит, о чем идет речь, но она молчала. Впрочем, через несколько дней я все уже знала.